Понедельник. Опять новая квартира. Статую Фанни велел убрать из спальни. Не могу смотреть без отвращения на рыбье тело. Сказала: «Мне нужны деньги», — опешил, взбешен. «И сколько?» — она назвала. «Даже для блестящей парижской кокотки много». «Я не кокотка, ты это знаешь, но моя профессия требует очень больших расходов. Постарайся». «Какая же это профессия?» — промолчала, сказала. «Короче, ты дашь?» — научила не спрашивать. «Я дал». 27 февраля. Новая просьба. Намного больше. Продал коллекцию медалей. Отцу объяснил, что поменял их на итальянскую картину. Показал какую-то жалкую картину, купленную за гроши в антикварной лавке. К счастью, он ничего не понимает в живописи, да и ему, видно, не до того. В правительстве стало известно, что сотни молодых нигилистов решили отправиться в народ, возбуждать крестьян против правительства. И партия реакционеров, не без успеха, намекает дяде Саше, что это и есть результат его реформ. Итог влияния отца на дела правительства. Все это папа рассказал мне, бедный папа. Я попросил денег. 3 марта. Вчера вызвала к себе императрица. Она ссохлась. Говорят, легкие совсем плохи. Государь к ней заходит редко. Все время у любовницы. Сказала: «Никола, тебя надо женить». Видно, отец что-то почувствовал и нажаловался. Решено купить для меня дворец умершей княгини Н. Говорят, она была любовницей знаменитого графа Сен-Жермена, и будто бы ее привидение живет в спальне. Все это хорошо, но лучше бы дали деньгами. Деньги нужны до крайности. Может, умершая княгиня явится с того света и даст? Императрица уезжает лечиться в Канны. Осматривал будущий мой дворец с нею. По лестнице розового мрамора с мраморными вазами поднялись в апартаменты первого этажа, состоящие из нескольких зал, одна прелестнее другой. Бальная зала, салон — все во вкусе Людовика XIV. Гостиная увешана гобеленами XVIII века. Будуар, обтянутый шелком с кружевами. Огромная мраморная ванна, кабинет с традиционными панелями красного дерева, резным потолком, лицами греков-философов, домашняя церковь и прелестно запущенный сад. Она сказала, усмехаясь: «Как много лишнего! Неужели вы думаете, что я смогу с вами спать в этой безвкусице?» Но, услышав про привидение, осталась. Ночью привидение не появилось, и утром она, презрительно усмехнувшись, ушла, запретив за ней ходить, наказала, оставила, без следующей ночи. Проклятие! Однако привидение есть. Вчера проснулся посреди ночи. Из стены выплыла голова невероятной красоты. Она проплыла через комнату, как шаровая молния, которую я видел в детстве. Господи, спаси! Я лежал весь в поту. Я так и не знаю, не приснилось ли мне это. Вчера все закончилось. Самая безумная ночь в моей 24-летней жизни. Лежала мертвая на постели. Потом сказала: «Надеюсь, вы поняли?» И замолчала. Молчал и я, хотя понял. «Сегодня расстаемся. Я спала с вами честно, и вы, — помолчала, — должны со мной напоследок расплатиться до конца». И назвала воистину безумную сумму. «Таких денег у меня нет и не было. Отыщите, ваше высочество. Они необходимы для продолжения моей работы». Вы давали куда больше той потаскухи. Откуда-то все знает. Надеюсь, милая, я хотя бы узнаю, какая у вас работа. Думаю, вы уже давно догадались. Лежала голая на кровати. Мучительно люблю ее. Вам нужны подробности? Хорошо. Мой отец генерал, моя мать родила ему 5 здоровых детей. Их жизни, еда, карты, послеобеденный сон, содержание жизни, 1000 съеденных котлет. Но я поступила на женские курсы, и там встретила других людей. Совсем молодые люди, но они обладают совестью, которой у вас нет, и у моих родителей тоже. Мы собирались и говорили об одном, как мы обязаны отдать долг самому нищему, самому забитому в мире народу, которым ваша семья беспощадно правит 250 слишком лет». Я в Лозанне изучила медицину, вернулась в Россию, закончила фельдшерские курсы и отправилась в глушь. У меня было три волости. 18 дней из 30 приходилось быть в разъездах по деревням. Бездна нищеты и горя. Грязные истощенные люди, на каждом шагу ревматизмы. Почти все страдают кожными болезнями. Неисправимые катары, сифилис, не щадящие никакого возраста. Струпья, язвы, неотвратимая грязь в жилищах. В первый месяц я приняла 800 человек больных, а в течение 10 месяцев 5000. И тогда мной овладевало отчаяние. Где же конец этой нищете? И что за лицемерие давать им лекарства среди такой обстановки? И как нарушить их бесконечное терпение, пассивность, страдания? И мы решились. Теперь сотни молодых людей, думающих о своем народе, задумали идти летом в народ. Мы переоденемся в их одежду, будем работать, как они, и жить на гроши, как они, чтобы пробудить их ото сна, объяснить, как их угнетают. Ваш папаша, правительство об этом знают и принимают все меры нам не позволить. Правда, не знают, как это сделать. Нам нужны деньги на лекарства для крестьян, на адвокатов, когда нас арестуют, на явочные квартиры, где укроются те, кого вы не схватите, и кто потом уйдет в подполье. Это краткое изложение. Она произнесла речь на добрый час. Что ж, она права. Я догадывался о чем-то подобном. Я слышал, что какая-то тайная лига революционеров образовалась в Германии. Дядюшка Вильгельм что-то говорил отцу и, кажется, очень потешался, а ведь дело, оказывается, не шутейное. А почему вы думаете, что я не только не дам денег, но попросту сдам вас полиции? Ведь, как я понимаю, цель работы вашей и ваших друзей — уничтожить порядок, которым так дорожит моя семья, ради которого живет мой отец. И тут с каким-то яростным смехом вынула револьвер из-под подушки. Крутанула барабан. «Сыграем в русскую рулетку». И вмиг поднесла к виску, спустила курок, не зажмурившись. Щелчок. Ничего. Я облился потом. «По-моему, вы решили, что там нет пуль?» Еще раз крутанула барабан. На этот раз подняла к потолку, нажала выстрел, засмеялась. «Я заговоренная, так что ты меня не выдашь. А если выдашь, меня не схватят», — и добавила, — «революция будет всенепременно. Царь отпустил узду, и затягивать обратно поздно, он слишком слаб. Ты можешь быть первым конституционным монархом, нам такой нужен. Потрудись для страны. Это куда веселее и интереснее, чем опрокидывать в царской ложе слабых женщин. Короче, достанешь денег — сообщишь», — написала адрес, дала прочесть. Тотчас разорвала. И все. Опять. Ее губы шептала в темноте. «Достань, постарайся. Какая игра у тебя впереди. Первый конституционный монарх, господин Эгалите. Я буду тосковать по этим ночам. Если буду стоять на плахе, приходи. Улыбнусь тебе перед веревкой». Последняя фраза все для меня решила. «Достану». Принес перевод Кириллову. Никогда не забуду торжества, с которым Кириллов вслух читал дневник. Но это были последние записи. Никола перестал писать дневник. Наблюдение за великим князем шло теперь буквально, днем и ночью. Но он больше с ней не встречался. Прошло две недели, и в воскресенье после полудня меня вызвал Кириллов. В кабинете сидел и Лже-Кириллов. Кириллов расхаживал по кабинету, напевал «Гром победы, раздавайся, веселись, славный Росс». Это, как я узнал потом, означало великолепное настроение. Наконец заговорил. «Важное дело случилось, юноша. Наш Никола отправился утром на свидание в наемной карете. Великий князь поехал без охраны, но с портфелем, в котором, видимо, лежат большие деньги. Пробудет его высочество, наверняка в этом гнездышке любви, до утра. Дом сейчас окружен. Когда наш клиент покинет гнездышко, будем брать голубицу. Свидетели постыдного романа не нужны, так что он не докончил, я понял, решено ее застрелить». После чего Кириллов сказал, что я не буду непосредственно участвовать в деле, но буду присутствовать, наблюдать из квартиры в доме напротив, учиться. Так впервые мне пришлось участвовать в деле, грозившем убийством. Это тоже было в инструкции — замазывать начинающего агента участием в делах, связанных с убийствами. В Петербурге есть печальные места, замечательно описанные моим родственником. Это был один из таких безысходных петербургских домов. Располагался он недалеко от Семеновского плаца, место, где казнили, и где, как много раз рассказывал Федор Михайлович, стоял он на эшафоте, ожидая казни в накинутом на голову балахоне. Вот в этот дом и приехал Никола с портфелем. Агент, следовавший за Николой, определил номер квартиры, куда вошел великий князь и где ждала его в гнездышке преступная голубица. Мы с Кирилловым подъехали к дому в 8 утра. Лже-Кириллов руководил агентами на улице. Агенты с удивительно одинаковыми стертыми лицами, точнее, будто бизонах, дежурили вокруг дома, доложили, Никола из гнездышка не выходил. Мы с Кирилловым расположились в доме напротив, в Дворницкой, окна которой выходили на дом, где находился Никола. Разместившись у окон, провели утро за кофеем и игрой в карты, пока великий князь наслаждался любовью, которая должна была стать последней для нее, которая так мне нравилась. Впрочем, сейчас я ее ненавидел, как всякий мужчина, желанную самку, которая спит с другим. В 9 утра увидели, как великий князь вышел на улицу. Он был без портфеля. Сие вызвало торжество Кириллова. Голубица, стало быть, осталась с большими деньгами, точнее, с большими уликами. Никола остановил проезжавшего извозчика. Излишне говорить, что извозчиком был переодетый жандарм. На этом извозчике Никола отбыл домой в мраморный дворец. Несмотря на подлость ситуации, она захватила меня, как всякая охота. Операция началась. В доме, где было любовное гнездышко, не было черного хода. По приказу Кириллова агенты поднялись к гнездышку. Позвонили в дверь, ответа не было. Начали споро ломать дверь, быстро взломали. Ворвались. В квартире никого не было. После обыска в стене за занавесом обнаружили замаскированный проход в квартиру, находившуюся в соседнем подъезде. Проклятая голубица перешла туда и благополучно исчезла с деньгами. Упорхнула птичка. На следующий день принесли очередную запись в дневнике великого князя. Мне, как обычно, велели переводить. Дневник Николы. Какое было счастье! Сумел дать ей лишь малую часть суммы. Она поблагодарила и за то. Утром узнал, за мной или за ней следили. Отец взбешен. Тебе 3-й десяток. Сначала связался с кокоткой, теперь еще интересней. Поздравляю. Любовница моего сына — революционерка. Итак, смели следить. Теперь мне остается только достать ей недостающие деньги. Иначе может подумать, что выдал ее я, и никогда ее не увидеть. Отец еще что-то говорил, наставлял, учил уму-разуму. Я расхохотался. Он: «Ты безумный!» — и дал мне пощечину. Как достать деньги? Дикая мысль не дает покоя. Я хохотал, потому что представил семейные лица после того, как сделаю задуманное.